В лучшем случае гончаровский сон Обломова для Достоевского – это все равно, что легендарное яблоко для Ньютона. Но ведь не скажете же вы, что яблоко открыло закон всемирного тяготения. Сознание жизни выше жизни. Выражение из сна смешного человека. Так стали думать люди на планете Солнца после того, как смешной развратил их всех. Том 25, страница 115-116. Отнести это к пониманию Достоевского и вообще к литературоведению. Всякий народ, как и человек всякий, и богоносец, и чертоносец, на весах Раскольников, весы в Библии, а ты найден легким. Во время пира во дворце вавилонского царя Валтасара, когда царь, его приближенные наложницы пили вино из сосудов, вынесенных из Иерусалимского храма, и славили богов золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных, в воздухе появилась кисть руки, которая начертала на стене «Мене, мене, текел у парсин». Пророк Даниил истолковал царю надпись так: «Исчислил Бог царство твое и положил конец ему. Ты взвешен на весах и найден очень легким. Разделено царство твое и дано медянам и персам». Книга пророка Даниила, глава 5, стихи с 1 по 28. Но без этих крайностей всю жизнь за черту переходил, и не было бы никакого Достоевского. Достоевский не Пимен, не летописец неторопливый, а стенограф года, месяца, дня, часа, минуты, секунды. Невероятное соединение сию секундного с вечным. Что-то об этом у Лихачева. Имеется в виду работа Лихачева «Летописное время» у Достоевского. В книге «Лихачев. Поэтика древнерусской литературы». Москва-Ленинград, 1967 год. Сейчас навсегда слито органично. Точка пересечения. Тайна революции всех коммунизмов, социализмов. Мир европейский, Россия. Остались без Бога. Лишь Восток неповоротливый, потому и неповоротливый, что религия осталась. Сопоставить главные работы о Достоевском, выжившие до нашего времени и даже звучавшие сегодня сильнее, чем прежде, с первой публикацией писем Федора Михайловича Достоевского, записных книжек, черновиков и тому подобное. Первые публикации. Первое. Том 1883 года. Вернуться. Второе. Запись в альбом Козловой 31 января 1873 года, опубликована в 1889 на правах рукописи, типография Гацука. Комментаторы полного собрания сочинений приводят другие сведения. Том 27, страница 383. Третье. Достоевский Фанвизиной. Между концом января 20 февраля 1854 года. Сборник «Помощь голодающим. Москва. 1892». Четвертое. Достоевский брату Михаилу. 22 декабря 1849. 1922. Красный архив. Книга вторая. Пятое. Запись 16 апреля 1864 года. Гроссман. «Путь Достоевского». Ленинград, 1924. Шестое. Отрывок о житии великого грешника, о замысле жития. 1922. Федор Михайлович Достоевский. Статьи и материалы. Сборник первый. Под редакцией Долинина. Разыскать первую публикацию писем о Ж.В.Г. Майкову, Страхову и Сонечке Ивановой. Когда впервые были опубликованы? О замысле жития великого грешника у Юрия Федоровича Ж.В.Г. впоследствии частично реализованном в «Бесах», «Подростки» и «Братьях Карамазовых», смотри в полном собрании сочинений. Том 9, страницы 122, 125, 139, 331, 333, 346, 440, 492, 495, 497, 524. Там же указаны и письма Достоевского с упоминанием этого замысла. 7. «Черновики к преступлению и наказанию», 1931 год, Глевенко. 8. «К идиоту», 1931, Сокулин, Бельчиков. 9. «К братьям Карамазовым», 1935, Долинин. 10. «Записные тетради», 1935, Коншина. 11. «К подростку», 1963, Долинин, последние романы Достоевского, и 1965, «Литнаследство», номер 77. 12. Письма 1832-1867 года, том 1, 1928 год, 1867-1871 годы, том 2, 1930, 1872-1877 годы, том 3, 1934, 1878-1881, том 4, 1959 год. Все четыре тома изданы под редакцией Долинина. Выходит, что все авторы главных работ тогдашних до 1931 года о Достоевском — Страхов, Розанов, Мережковский, Бердяев, Шестов, даже Бахтин — всем этим богатством не могли воспользоваться. И опять скажу на возражение. Самое-то главное — его художественные произведения. А не все были опубликованы, да-да, но без этих драгоценностей, без этих ключей многие, очень многие двери к духовным кладам Достоевского, а там, конечно, новые тайны, были бы закрыты. О формировании личности Достоевского. Достоевский брату, 9 августа 1838 года. Одно только состояние и дано в удел человеку. Атмосфера души его состоит из слияния неба с землею. Какой же противозаконное дитя человек, закон духовной природы нарушен. Мне кажется, что мир наш — чистилище духов небесных, отуманенных грешную мыслью. Мне кажется, мир принял значение отрицательное, и из высокой изящной духовности вышла сатира. А ему нет еще и 17 лет. Откуда такое? В том же письме «Гамлет, Гамлет, Паскаль». Весь Гофман русский и немецкий, почти весь Бальзак, Бальзак велик, его характер и произведение ума вселенной, не дух времени, но целые тысячелетия приготовили бореньем своим такую развязку в душе человека. Откуда это понимание? Уже прочитан Фауст Гёте, его стихотворение, Гомер, Шекспир, Шиллер, Байрон, Корнель, Расин, Гюго, вот откуда. Но самое главное, мир принял значение отрицательное, и из высокой изящной духовности вышла сатира. Это же зернышко, из которого потом вырастет мир, дьяволов водевиль, скучище неприличнейшее, сделать подборку полную. И сколько еще таких зерен до 50-го года? Человек есть тайна, ее надо разгадать. О Гомере, Бальзаке, Пушкине, Шекспире, как о Христе. Суд людской, правовой и высший. Образ суда первого у Достоевского. Сначала преступление-наказание, как бы далеко, глухо, но все равно вызывающе, если вдуматься и понять. Даже в «Идиоте», а в конце близким, нарастающим крупным планом, почти рапидом суд над Митенькой. А еще сам испытал суд, сам исследовал приговоры. А еще в дневнике писателя о суде. А еще рецензия на Анну Каренину. Нет и не может быть еще ни лекарей, ни даже судей окончательных, а есть тот, который говорит «мне отмщение и аз воздам». Ему одному лишь известна вся тайна мира сего и окончательная судьба человека. Том 25, страница 201. Искусство Достоевского означает возвращение Нового Завета и, прежде всего, больше всего, возвращение апокалипсиса, возвращение их не в жизнь. В жизни-то они все время реально были и есть, а в наше понимание жизни, которой мы живем сегодня. Возможно, и такое деление романов Достоевского «столичные и провинциальные» просто по месту действия романы, вообще произведения Достоевского, «Бесы в каком-то захолустном городишке», прототип «Тверь», «Братья Карамазовы» в Скотопригоневске, прототип «Старая Русса». Но ведь и Христос проповедовал в провинции. Новый Завет родился в провинции. Как никогда остро понимаю сейчас невероятное счастье Достоевского с Анной Григорьевной, в данном случае счастье ее профессии, стенографки. Это, как ничто лучше, отвечало природе творчества Достоевского. Диктовка. Диктовал. Самое главное для меня — образ Достоевского. Лейтмотив. Знаем персонажей. Знаем героев, не знаем автора. Демиурга. А если интересуемся, то спальней и кухней. Вот задачка. Дано произведение, музыка, живопись, литература. Спрашивается, кто автор как личность? В чистом виде мы решаем такую задачку. Сама история поставила этот чистый эксперимент. В случаях с Гомером, Шекспиром, автором слова о полку Игореве. Можно продлить список. Страшно, интересно и азартно. Кто-то из художников сказал, кажется, поэт, «Хотите узнать, кто я? Читайте мои стихи». Раскольников, братья Карамазовы, их нет. Есть только Достоевский. А они только в его голове, только в его душе. Как в музыке Баха и Моцарта, как в книгах Пушкина и Достоевского, в скульптурах, картинах Рафаэля, Микеланджело, Леонардо. Мне интереснее всего и дороже они сами, творцы. Так для меня самое главное в Новом Завете сам Христос, его свет, его тайна. Тайна в Творце, а творение лишь знаки этой тайны. Язык тайны. Вывести образ Христа из текста Нового Завета – вот задачка. Задачка, которую человечество пытается решить уже 2000 лет. Иногда, впрочем, запутавшись и озверев, пытается отбросить самую задачку, но все равно неведомой силой к ней возвращается. Прямого от себя написанного слова Христа нет. Есть его слово ретранслированное, слышанное и записанное апостолами. Счастье, что от Гомеров остались только их произведения. Труднее, но и точнее задача. Но это же и несчастье. Представим, знаем только произведения Гёте, Пушкина, Достоевского, Толстого и ничегошеньки о них самих. Надо соединить то и другое. Сначала абсолютно отвлечься, насколько это возможно, от всякого знания о жизни художника. Только читать, читать, читать его самого, а уж потом сопоставлять с жизнью. Отсюда понятен, объясним и оправдан отрицательный подход Бахтина к биографии художника. Это естественная реакция на грубое, механическое, снижающее увязывание одного с другим. Однако сейчас, особенно в отношении Пушкина, собрана такая масса биографического материала, которая позволяет установить эту связь органически. Хотелось бы, чтобы книга моя и стала попыткой установить такую связь, но в таком порядке. Первое – художественные произведения, второе – черновики, третье – жизнь художника. Нельзя тут ни один пункт переставлять. Именно такой порядок, он самый доказательный. Это отчеканить и вести лейтмотивом. Наиболее последовательно эта методология проведена в «Самообмане» Раскольникова и в главке «О мужестве быть смешным». Но за исключением анализа преступления наказания, где она, эта методология, проведена предельно наглядно по пунктам в отношении других произведений, она как бы растворена. Она есть, но ее не видно. Я исходил из нее совершенно сознательно и столь же сознательно ее растворил. Итак, единственная самоцель — сам художник как личность. Все-все остальное — лишь средство для достижения этой цели. И когда я говорю, мне интересно не герои, не персонажи, а только сам творец, то отсюда вовсе не следует, что они мне не интересны в смысле познавательном. Да наоборот, совсем наоборот. У меня же нет другого, главного, пути для решения самой главной задачи. Пример предельный, самый предельный, с Новым Заветом. И есть прамодель отношения к любому тексту, о чем формализм, насовершавший тьму локальных и общих, ценнейших открытий и изобретений, в конце концов, начисто забыл. Абстрагировавшись на время от жизни, чтобы потом ее глубже понять, он настолько увлекся средствами, что позабыл о цели. Когда Достоевский пишет, подросток, что такое Божье творение, что такое Бог, это, как бы представь, пушкинское стихотворение. Жизнь есть тоже художественное произведение самого Творца в окончательной и безукоризненной форме пушкинского стихотворения. Это говорит в подростке старый князь Сокольский, том 13, страница 256. Не Бог через Пушкина, а Пушкин через Бога. Но это же и есть проявление высшей связи между небом и землей, Творцом небесным и земным. Это же и есть Божий огонь в человеке. То же самое надо сказать и тогда, когда я, сопоставив все до единого определения, эпитеты и прочие Христа с одной стороны, а с другой Гомера, Сервантеса, Шекспира, Пушкина, определения, данные им, Достоевским, пришел к выводу об абсолютном тождестве этих определений. В этом и проявилась опять та же связь. Божий огонь в земных сердцах. Пушкин умер в расцвете своих сил и унес с собой в гроб великую тайну. И вот мы без него эту тайну разгадываем. Речь о Пушкине. Христос умер в самом расцвете своих сил. И вот мы без него эту тайну разгадываем. Христа познаем не из его речи, а из речи других людей. Не из его слов, а из слов о нем. Достоевского, Пушкина, Гёте узнаем, когда это началось, есть закономерность хронологическая даже, и по их текстам, и по текстам о них, и по их прямому слову, и по слову ретранслированному. Кстати, о Достоевском, Шекспире, Гёте, Пушкине написано в десятки тысяч раз больше, чем они написали сами. И большинство авторов, немало не смущаясь, пишут так, как будто Достоевский действительно исчез, и исчезло все, что до них о нем писалось. Мое допущение должно не гордыню распалять, взвинчивать, а наоборот, страшную ответственность сознавать. Шекспир? Ничего не известно? Ничего-ничего? Да ведь... Вот он весь, 36 пьес, и я не помню сейчас, сколько сонетов, кажется, около 70. Вот его знаки, позывные, вот его сос. В сущности, все произведения великих художников — это их сос, их крик о помощи, о спасении их и нас. Шекспир особо. Ахматова о нем. Смотрю, рассадина в книге о Мандельштаме. И если бы даже была написана, расписана вся жизнь великого художника, все до единого события его жизни, день за днем и даже час за часом, то описание это никогда бы не дало больше, чем его произведение. А если бы я, Юрий Корякин, помоложе был бы лет на 5 и без 3 инфарктов, то стал бы помощником президента по культуре и обязательно второй помощник помоложе и по эрудитистее, чтобы а. чуть-чуть кому-то помочь в очень конкретных делах, очень конкретным людям, б. поставить памятник Достоевскому напротив Пушкина. Еще о странных сближениях. Сделать 2 подборки, 2 списка. Первое. Как у Достоевского в романах, в конце концов, выясняется, одновременно в разных местах происходят знаменательные события, странные сближения по Пушкину. Так и в жизни Достоевского. Нечаев, Нечаева, девичья фамилия матери. Сниткин. В 1869 году в октябре приехал к Достоевским, а потом приехал в часть смерти. Достоевский и Прыжов. Прыжов был одним из членов Нечаевской организации «Народная расправа», участвовавшим 21 ноября 1869 года в убийстве слушателя Петровской земледельческой академии Иванова. Возможно, Юрий Федорович сопоставляет их с братом жены Достоевского, Сниткиным, по сходству инициалов. И потому что Сниткин, если бы не приехал в 1869 году к семье Достоевского в Дрезден, мог оказаться участником связанных с Нечаевым событий. Смотри об этом выше. 20 февраля 1880 года Достоевский Суворину о магазине «Доциаро», а в этот час, может быть, в эту минуту покушение на Лорис Меликова. В день покушения Молодецкого на графа Лорис Меликова 20 февраля 1880 года Суворин был у Достоевского, и тот, еще не зная о случившемся, стал говорить о мучившей его проблеме. Как быть, если где-то случайно, скажем, возле известного в Петербурге магазина «Доциаро», станешь свидетелем переговоров террористов, заложивших бомбу в Зимнем дворце? Незадолго перед этим, 5 февраля, Степан Халтурин подложил в Зимнем бомбу от взрыва, который царь не пострадал, но погибло много невинных людей. Сообщишь полиции, но тогда либералы не простили бы, обвинили в доносительстве. Не сообщишь, но это преступление. Ведь еще можно было бы спасти людей. Смотри, Суворин из дневника «Достоевский в воспоминаниях современников», том 2, страница 390-391. Второе. Сколько раз Достоевский описывает, вспоминает свою казнь, и сколько раз происходили казни при нем, и когда без него, и когда сам присутствовал. Семеновский плац, и многие страницы Семеновским припахивают плацем. Сколько раз проезжал мимо? Не мог ни думать, ни вспоминать. Если б даже и хотел, случай у Полонского. Молодецкий был казнен на том же Семеновском плацу, на котором происходила инсценировка казни Достоевского и других петрашевцев. Достоевский присутствовал на казни Молодецкого. Летково Султанова вспоминает, что однажды на вечере у Полонского зимой 1878-79 года хозяин дома подвел Достоевского к окну с видом на Семеновский плац, и взволнованный писатель стал вспоминать подробности происходившего с ним и его друзьями в декабре 1845 года на этом месте. Достоевский в воспоминаниях современников, том 2, страница 443-445. О самообмане. Когда была осознана сама проблема как важная, как, может быть, решающая? По-видимому, это связано прежде всего, говорю абстрактно, с получением человеком, обществом, человечеством не тех результатов, на которые было рассчитано, а даже прямо противоположных. Раньше, большей частью, ведь как было? было повторение по кругу. Никаких, собственно, социально-духовных вдругов, неожиданностей, сюрпризов. И вдруг, примерно 2000 лет назад, началось, и все больше больнее обнаружилась катастрофичность. Особенно век 20-й, весь состоящий из постоянно нарастающих катастрофических вдругов, век войн и революций. Не то что года, не то что месяца, дня не бывает без катастрофических вдругов. Второе, с чем связан самообман, а может быть, это даже и первое определяющее, во всяком случае, первая названная проблема может быть частью второй, а вторая — частью первой. Это вопрос жизни и смерти сначала человека, а теперь и человечества. Неожиданностью был крах Римской империи, неожиданностью взрыв христианства. Причем раннее христианство все насквозь пронизано скорым, скорейшим, вот-вот долженствующим произойти вторым пришествием. Не происходит. Все оттягивается и оттягивается. И стали искать в себе. Думаю, но это гипотеза, что в самих текстах Библии проблема самообмана, так сказать, растворена. А если начинает кристаллизоваться, то лишь в Новом Завете. Соединение этих двух сторон – катастрофическая неожиданность и жизнь-смерть. В конце-то концов, все катастрофические неожиданности сводятся к смерти. И только взглянув ей в глаза, человек начинает обретать самосознание. Провести параллель, давно открытую и очень плодотворную, онтогенез есть филогенез, то есть развитие зародыша, скажем, человека, проходит все стадии, предшествующие появлению данного вида. Я в данном случае имею в виду параллель сопоставления индивидуального духовного развития человека и общечеловеческого духовного развития. Когда у ребенка вспыхивает, и всегда с острой, непереносимой болью, первая искра самосознания при встрече со смертью. Здесь любимая притча Толстого о Будде, встреча с больным, стариком, мертвецом, гениально просто обозначает узловые точки взрыва самосознания. Стало быть, где-то он и натыкается на самообман. Взять все сборники афоризмов за 2-3 тысячи лет от Сенек римских и китайско-индусских и проследить, когда появляется само понятие слова «самообман». То же самое во всей мировой литературе классической, то же самое по другим религиям, в христианской, в собственно богословской литературе, точнее в постхристианской. Эта проблема, как мне кажется, должна выявиться несравненно острее, чем в первоисточнике. Вообще все проблемы теории, касающиеся человека, да я бы сказал и жизни вообще, не могут быть не только решены хотя бы приблизительно, но даже и поставлены правильно, если они не будут сориентированы на вопрос жизни-смерти. Это в равной мере, но, разумеется, по-своему в каждом случае, относится и к философии, и к социологии, и к истории, и к литературе, и к музыке, к искусству вообще, и к психологии. Особенно это последнее. Без такой сориентированности обречена оставаться рефлекторно-механической. Самосознание, самообман в самом чистом виде, дневники, исповеди. Одно дело свое самосознание, свой самообман, своя исповедь, свое покаяние. Другое изображение чего-то, чужого самосознания, самообмана, исповеди, покаяния, связь одного с другим. Здесь есть, конечно, какие-то свои закономерности.